Проверка на прочность показала, что этими коготками я вполне могу соскребать стружку с дерева и оставлять глубокие царапины на камнях. А еще я могу теперь залезать на деревья, что не могло не радовать. У местных древесных гигантов слишком высоко находятся первые нижние ветки, а кора довольно гладкая, так что ни за что было ухватиться. Теперь же при желании я просто вонзаю когти в дерево и подтягиваюсь на них. Только это очень выматывающее действо, ибо силенок у меня маловато, но это дело решается заклинанием возврата сил. Удар зверя как таковой не являлся каким-то суперприемом. Это действительно было простое усиление когтей для атаки. Вот только после опробования этого приемчика я вновь завис, а потом вообще сел на землю и задумался. Дело в том, что эта не система проводит все манипуляции с энергией и заклинаниями, а я сам. Просто в момент прокачки способности мне в мозги грузит знание о том, что надо делать, а в тело – мышечную память того, как надо делать. А вместе с этим ко мне попадают куски теоретических знаний, необходимых для хотя бы начального понимания запускаемых процессов. Вот и сейчас, удар зверя – это, по факту, манипуляция энергией практически на голом контроле с небольшой посильной поддержкой одной единственной руны концентратора. Ну и туда еще нужно замешивать животной ярости. И чем она будет больше и мощнее, тем разрушительней станет удар. Так вот, к чему я все это? Удар зверя я могу использовать не только когтями. Просто с ними это делать намного удобнее и привычнее. Однако никто не мешает мне наложить подобный эффект не только на части тела, но и на оружие, на тот же кинжал, стрелу или меч. Это повысит их проникающую способность и общую убойность. В теории, то же самое касается легкого исцеления, там тоже голый контроль и небольшая помощь пары рун. Главную же роль в процессе играла именно природная энергия, которая и так обладает целительными свойствами. Просто тут она концентрируется на небольшом участке и конкретном задании. И в теории, если повысить объем, силу и концентрацию моей маны, то я смогу лечить, вешать бафы и творить прочие интересности на голом контроле и желании. Но это в теории, в сильно отдаленной от моего нынешнего уровня теории. Но помечтать-то можно, более-менее разобравшись с этими возможностями, я озаботился кое-чем иным, а именно вопросами пропитания, так как мои запасы подошли к концу. Так что следующие 3 часа я охотился, выискивая в округе подходящую дичь. В итоге получилось найти небольшую стайку кроликов, которых подстрелил мультивыстрелом. Удобно, 1 стрела и 3 тушки. А потом попробовал когти в деле свежевания и разделки. Получилось тоже неплохо. Во всяком случае лучше, чем мучиться с магическими кинжалами. Мои коготки не испаряются после каждого разреза. Пока мясо пеклось на углях, решил озадачиться вопросом запаса воды. А то не всегда ручей будет под рукой. И вот тут пришлось поломать голову. Можно было попробовать сделать кожаный сосуд. Благо шкурки в инвентаре валяются, но их ведь нужно выделать и сшить, а у меня проблемы и с тем, и с другим. Нашел на берегу ручья растения, похожие на бамбук, слышал, что из них делали стаканчики. Вот только либо я рукожоп, либо растение неподходящее, но ничего не получилось. В итоге я просто нашел валявшуюся неподалеку толстую ветку, от которой отрубил приличный брусок, примерно 1 метр в диаметре и в высоту. Рубил прямо рукой. Если выпустить когти на всю длину, сложить ладонь копьем и активировать удар зверя, то получается замена легкому топорику. А потом я полдня убил на то, чтобы укрепленными когтями выцарапать в получившемся бруске углубление, а потом все это более-менее отшлифовать, чтобы щепки не топорщились. Получился своеобразный деревянный тазик, или бочонок, или ведерко. Я затрудняюсь определить принадлежность этого ужаса столярного дела, но воды в него влезло довольно много. А с переносом и сохранением проблем не возникло, сосуд как раз влез под размер ячейки инвентаря, на предметы в котором накладывается стазис. Прикинув время, я вздохнул и решил уже никуда сегодня не идти, день успел почти закончиться и солнце клонилось к закату. И пусть у меня теперь есть ночное зрение, но все равно предпочту переждать темное время суток. Зато успел еще раз сходить на охоту и нажарить мясо впрок. Ну и заснул немного в стороне от прошлой стоянки, снова под 2 кольцами капканов. Глава 4. Следующим утром я вновь осторожно подкрадывался к той самой полянке, активно крутя головой и ушами. Трупы с того раза успели исчезнуть, зато остались четкие следы волочения и отпечатки копыт. Огромных копыт, больше моей собственной ступни. Причем, копыта принадлежали прямоходящему существу, а на стволах деревьев на высоте 1,5 метров кое-где остались 4 параллельные линии, следы от когтей, весьма острых когтей, не уступающих моим собственным. А для нанесения таких глубоких отметин за один удар нужна еще и немалая сила. Я пробовал, осторожно обойдя поляну по кругу и внимательно все осмотрев, засад я больше не нашел, а вот следы четко показывали, что тушки уволокли от ручья куда-то вглубь леса. Немного поколебавшись, все же решил пойти по следу, только осторожно и чуть в стороне, благо скрываться мой противник не стал и направление мог определить даже дилетант. Километров через 5 я встретил первую не засаду, а просто группу все тех же зубастых тварей. Они втроем сидели на небольшом пятачке меж деревьев и просто смотрели по сторонам да нюхали воздух. На всякий случай осмотревшись и прислушавшись, я не обнаружил больше никого, так что приготовился к устранению. Выбрал место поудобнее, расположил круг из 5 капканов и один прямо под себя и восстановил ману. Ну а дальше уже самое простое, создать магическую стрелу, наложить точный выстрел, а поверх него тройной, минус 5 единиц маны. То есть вот прямо сейчас хватит меня только на еще один такой залп. Но по сравнению с прошлой засадой, большой прогресс. Задержать дыхание, сосредоточиться на целях и отпустить пальцы. Синяя полупрозрачная стрела скинула маскировку, как только потеряла контакт с луком, и тут же разделилась на 3 снаряда, каждый из которых спустя секунду пробил голову своей цели. Твари тихо упали на землю, а я медленно выдохнул и сосредоточился на окружающем мире, пытаясь засечь лишние звуки и движения. Пару минут все было тихо, а потом слева раздался едва слышный шелест, кто-то неосторожно задел ветки кустов. Плавно повернувшись в ту сторону, натянул тетиву и создал стрелу. Замер. Пару секунд ничего не происходило, а после из кустов меж деревьев медленно показалась тупорылая морда твари. Очень мерзкой твари. Словно с нескольких крупных рысей сняли шкуру, потом оставили на несколько дней подгнить, а потом разделали и сшили из более-менее целых кусков одну тушку, попутно добавив куски от разных более свежих животных. Это уже точно не что-то живое, а самая натуральная некрохимера. Но передвигалась она практически бесшумно и имела слегка смазанный силуэт, настоящий хищник. Так как мана у меня успела восстановиться, я решил ее не жалеть и накачал стрелу сразу для тройного выстрела, нацелив 2 снаряда в суставы передних лап, а 1 в голову. А то есть у меня сомнения по поводу убиения такой зверушки с помощью дырки в мозгу. Если мозг вообще в голове расположен, а не перенесен куда-нибудь в область груди или вообще задницы. Во всяком случае, я бы так и сделал, ибо голова – самая первая из уязвимых точек, что приходит на ум. Короткий свист воздуха и тварь успевает наклонить голову, уводя ее от попадания. Вот только про лапы либо забыла, либо решила не обращать внимания, за что и поплатилась, суставы просто разворотила, отчего химера с мерзким вибрирующим рыком упала грудью на землю и тут же поползла в мою сторону, перебирая задними лапами. Впрочем, еще одна стрела, влетевшая в голову, окончила ее псевдожизнь, мозг все же оказался там, где и должен быть. Еще раз оглядевшись, я выждал пару минут и начал смещаться, меняя позицию. Можно было, конечно, рвануть дальше, крича «Ваах!» и размахивая когтями, но это не мой путь. Лучше я тихонечко из засады всех постреляю. Спешить мне все равно некуда, а тактика уже проверенная и рабочая. Уж не знаю, кто у этих некротварей отдает приказы, но умом он не блещет. Или они просто по шаблонам действуют. Как бы то ни было, но в течение следующих часов я практически гриндил, ибо алгоритм действия и состав противника не менялись. 3 зубастых монстрика идут напролом к тушам своих мертвых сородичей, а 1-2 кошка-химеры тем временем крадутся кустами, выискивая мою позицию. Мне оставалось только подстрелить первых и найти последних прежде, чем они найдут меня, а потом сменить позицию и вновь засесть в засаде. И все это с промежутками в 15-20 минут, через которые подходили новые партии тварей. Раз 5-6 кошки обнаруживали меня раньше, но не зря же я ставил капканы, те увязали в ловушках и становились жертвами моих стрел. Примерно часа за 2 до заката поток тварей сошел на нет. К тому времени этот участок леса был просто усеян трупами и моими ловушками, а система настойчиво сигналила о 3 набранных уровнях, но я от нее отмахивался, слишком напряжен был. А вот когда монстры закончили приходить, начал медленно отходить обратно к месту своей ночевки, а потом и чуть дальше. Просто что-то мне подсказывало, что ночью за трупами придут ребята уже посерьезнее и лучше бы мне им на глаза не попадаться. Но пару десятков ловушек на обратном пути я все-таки оставил, они у меня обозначались в карте и там же можно было увидеть уведомление о срабатывании. В общем, если кто-то ломанится следом за мной, то я об этом узнаю. Ну а на закате был сытный ужин, после которого я растекся амебой в небольшой щели между двух вросших в землю камней. Все же, несмотря на баф возврата силы прямую напитку организма энергии природы, низкие характеристики давали о себе знать и я буквально с ног валился. Но перед сном все же следует распределить полученные очки характеристик и способностей. Итак, 3 уровня, то есть 9 ох, из них 5 кидаю на силу и 4 на живучесть, доводя до 10 и 9 соответственно. Остальные показатели и сами неплохо поднимаются от бонусов с класса и расы. Теперь по классовым способностям. Добираю второе улучшение хамелеона, которое глушит звуки. Открывается следующий тир с единственной способностью – сокрытие присутствия. Заменяет собой хамелеона и дает все то же, только лучше. Берем. Следующий тир имеет целых 3 способности, но все они на улучшение сокрытия. Усиление скрытности при неподвижности, возможность бегать под скрытым и усиление первой внезапной атаки. Пока брать не стал. Третье очко способности потратил на очередь из ветки стрельбы. Не только потому, что она полезна, но и потому, что мне любопытно посмотреть на следующий тир. А оказался там весьма вкусный дождь стрел, который в половину срезал затраты маны для способностей предыдущего тира, то есть для очереди и мультивыстрела. Это надо будет взять следующим уровнем обязательно. Теперь тотем. Из доступного. Звериный рык, рывок, зов природы и лечение костей. Немного подумав, взял все же рывок, мне нужен хоть какой-то эскип, а то если прижмут, то будет совсем плохо. Открылись 2 способности. Дубленая шкура и звериные инстинкты. Первая укрепляет кожу, а вторая обостряет интуицию в бою. Взял дубленую шкуру и лечение костей. От шкуры открылись плотные мышцы, а от лечения – восстановление органов. Имя – Эна. Раса – лесной эльф, фирилис. Класс – охотник. Уровень – 8, плюс 3. Характеристики. Сила. 10, плюс 5. Ловкость. 17, плюс 6. Живучесть. 9, плюс 4. Восприятие. 12, плюс 3. Дух. 13, плюс 3. Магия. 17, плюс 6. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки способностей. 0. Свободные очки способностей. Тотем. 0. Сокрытие присутствия. Заменяет собой способность хамелеон. Позволяет скрыть свое присутствие, запах и звук, словно размываясь в окружающей среде. При резких движениях эффект спадает. Потребление маны, 2 ятмин. Очередь накладывается на точный выстрел и после отпускания тетивы мгновенно возвращает ту назад в пальцы и создает новую копию стрелы со всеми наложенными эффектами. Потребление маны, 1 ят за каждую стрелу. Рывок позволяет преодолеть расстояние до 10 метров со скоростью в 100 м. Сильно нагружает тело. Потребление маны, 5 ед. Дубленая шкура пассивно укрепляет эпидермис до прочности обычной дубленой кожи сантиметровой толщины. Позволяет выдерживать слабые физические и магические атаки. Лечение костей возвращает целостность сломанной и треснутой кости по заложенному в ней шаблону. Убирает осколки. Расход маны, 3 ед. Откинувшись спиной на камень, я осмотрел свой статус и прикинул план на будущий билд. С одной стороны, я получаюсь кривоватым охотником, ибо должен максималить свои умения на дамаг, то есть качать ловкость, магию и атакующие способности. Но с другой стороны, я же не в игре. Вокруг вполне себе жестокая реальность и у меня нет команды из танка, хила и мага, так что распыление на универсальность вполне себе оправдано. Да, так и запишем. Теперь что касается моих возможностей и дальнейшего развития. Нужно качать стрельбу. По крайней мере, следующий тир уж точно, а там посмотрим. Следующий тир скрыто прокачать тоже стоит, сейчас он фактически залог моего выживания. Прокачка кинжалов пока откладывается, для ближнего боя мне вполне хватит когтей, которые не требуют маны. К тому же, в отличие от навыков владения луком, знаний по ближнему бою мне не загрузили, так что там я на уровне обывателя. Стоит ли брать альтернативную ветку стрельбы, если мыслить логически, то моя текущая ветка отвечает за количество атак, а вторая – за качество. И вскоре мне могут попасться враги, которых недостаточно будет просто утыкать стрелами. Так что да, несколько тиров можно взять. Или может взять перк-кинжал стрела и качать ветку кинжалов. Вроде там тоже качественные атаки идут. Ладно, возьму оглушающую стрелу, а там посмотрим. Такая штука все равно рано или поздно пригодится. Ветку ловушек я пока качать смысла не вижу. Капкана мне вполне хватает. Разве что обнаружение и обезвреживание вражеских ловушек стоит взять хотя бы начального уровня. А то самому в подобное вляпаться не хотелось бы. Ветка питомцев в данный момент идет лесом. Просто потому, что у меня их нет. Вот когда заведу себе хоть кого-то, то можно будет думать о развитии этих способностей. Вуаль теней из ветки маскировки мне вообще не нужна по причине прокачки ее альтернативы. Думаю, там заточка идет именно под ассасина-кинжальщика, но я больше раскачиваюсь как стрелок, да еще и в лесу. В общем, смысла в ней для меня нет. Ветка выслеживания на первый взгляд также кажется бессмысленной, но потом посмотрю. Сейчас есть более приоритетные вещи на раскачку. Из тотемных способностей думаю пока раскачивать лечение, хил никогда не бывает лишним, особенно когда хитпоинты отсутствуют как явление. Вот только не думаю, что уйду там дальше ближайших 2-3 тиров, потому как даже сейчас я могу закрыть большинство из возможных ран. А кроме лечения в тотемной ветке есть еще много чего вкусного. Вот примерно с такими мыслями я и уснул. Следующее утро ничем особенным не отличалось от предыдущего. Разве что проверка ловушек через карту показала, что большую часть оставшихся на месте вчерашней охоты кто-то ночью разрядил. И часть тех, что шли оттуда в мою сторону тоже, что несколько настораживало. Впрочем, уже через 200 метров ловушки были относительно целыми. Относительно, это потому, что несколько штук разрядились ближе к утру. Видимо, местное зверье шаталось. Через полчаса сытый, умытый и бодрый я неторопливо крался под скрытым в сторону места охоты. Хотя у меня и возникали сегодня мысли, что ну нафиг такой экстрим и лучше покачаться на обычной живности. Вот только это было слишком продуктивно. Да и такая аномалия может быть связана с моим заданием по поиску информации. Ведь откуда-то эти некрохимеры лезут, ибо сама по себе подобная дрянь зародиться не может. На мое удивление, я абсолютно спокойно дошел до места вчерашней засады, а потом также беспрепятственно прошел дальше по уже знакомым следам копыт и волочения туш. И примерно через 5 километров я выбрался на окраину широкой лесной поляны, метров 200 диаметром. И она мне очень не понравилась. Начну с того, что еще в полукилометре от поляны деревья начали сохнуть, а трава увидать, а на самой поляне была только сухая потрескавшаяся земля без единой травинки. Ровно в центре этой проклятой прогалины был невысокий холм, в боку которого виднелась черная дыра, уходящая вниз пещеры. И рядом с этим входом были натоптаны те самые следы от копыт, и как будто этого для создания мрачного антуража было мало, так еще и система подкинула подарочек. Выполнено задание. Первые шаги 2. Получена награда. Плюс 6 сох, плюс 2 сос, плюс 1 особенность на выбор. Получено задание. Первые шаги 3. Финал. Подземелья – это особые места, где открываются каналы к разнообразным энергетическим планам, и их обитатели рвутся в материальный мир, стремясь сожрать тела и суть разумных. Они – паразиты на теле планеты, а ты – охотник, посланный по их гнилые души. Задача – уничтожить сердце подземелья. Дополнительная задача – уничтожить всех тварей, находящихся в подземелье. Основная награда – плюс 9 сох. Дополнительная награда – плюс 3 сос. Тотем. Ограничение по времени – 72 часа. Штраф за провал. Смерть. Внимание! Обнаружено подземелье. Количество этажей – 1. Стадия созревания – ранняя. Рекомендуемый уровень – 5-10. Награда за зачистку. Случайный артефакт Е-ранга. Отступив немного назад, я привычно накидал вокруг капканов и задумался. Итак, причина моего заслания в этот мир найдена. Создатель системы хочет, чтобы я уничтожал паразитов, закрывая подземелья. Для этого мне дали пряник в виде силы, огромного потенциала развития и разных бонусов, а также кнут в виде смерти в случае провала. И, судя по качеству системы и ее вариативности, я далеко не первый пользователь и, скорее всего, не последний. Значит, по миру может бродить еще энное число подобных мне засланцев. И это хорошо, ибо страдать в одиночку я не намерен, да и класс у меня не располагает к сольной игре. Ладно, это все пока вторично. Сейчас нужно выполнить первостепенную задачу, а потом уже думать о смысле моей жизни. Почесав бровь, я вновь полез в статус. 6 очков характеристик с легкой руки улетели в живучесть, подняв ту до 15. Очки способности ушли на дождь, стрелы и бег под скрытым. А вот потом я задумался о новой особенности. С одной стороны, лучше бы сохранить и потом улучшить класс или расу. Прямо сейчас сделать это не получится из-за необходимости добить максимальный тир хотя бы одной из веток способностей. Но с другой стороны, зачем мне солить очки, если от них зависит мое выживание вот прямо сейчас? Лично я особых причин не вижу, так что будем реализовывать. Вопрос только, куда именно? Какая у меня на данный момент есть слабость? Пробормотал я, глядя на длиннющий список разнообразных плюшек. По характеристикам все более-менее хорошо, и вот прямо сейчас искать модификатор не нужно. Броня какая-никакая, но есть дубленая шкура. Самохил тоже есть. Скрыт отличный. Огневой мощи хватает. Боеприпасы тоже бесконечные. Оружие. Я покосился на свой лук. Оружие хреновое. Причем, оно имеет свойство изнашиваться и ломаться. А если какая-нибудь хрень ударит по луку когтями или у меня банально кончится тетива, то все, считай, приплыли. Просто потому, что 2/3 моих наступательных возможностей завязаны на лук. Краем глаза поглядывая на вход в подземелье, я начал настраивать системные фильтры. Итак, мне нужен лук или что-то аналогичное, что может метать стрелы в противника, и чтобы его нельзя было украсть или потерять. И, как минимум, должна быть функция восстановления, а то и неразрушимости. Через десяток минут отсева у меня осталось несколько вариантов, подавляющее большинство которых было представлено артефактами, привязанными к душе, но среди них затесался один, который я и решил выбрать. Дождь стрел. Пассивная способность. Сокращает на 50% потребление маны и концентрации для способности мультивыстрела и очередь. Сокрытие присутствия плюс. Заменяет собой способность хамелеон. Позволяет скрыть свое присутствие, запах и звук, словно размываясь в окружающей среде. Бег и резкие движения больше не влияют на сокрытие. Потребление маны, 2 йетмин. Лук симбиантаглур. Псевдоразумный живой артефакт, когда-то принадлежавший королю лесных эльфов Аларанут и Сварите. После смерти предыдущего хозяина он надолго впал в спячку и растерял все свои силы, пока не попал к нынешнему владельцу. Восстанавливается за счет маны и крови владельца. Может выращивать стрелы. Может поглощать образцы органических веществ для собственного усиления. Это все, конечно, хорошо, пробормотал я, глядя на подозрительную черную жижу, что как перчатка облегала мою левую руку от локтя до костяшек, оставляя открытыми пальцы. Но как тебя использов? А, понял. Вслух мне никто ничего не ответил, но в голове вновь появился пакет данных, которые быстро разложились по полочкам. После чего я положил ладонь на свой старый лук и отдал приказ на поглощение. Перчатка забурлила, покрыла оружие черной жижей и растворила без остатка. А через секунду у меня в руке был точно такой же лук, только полностью черный и более изящный, да, более красивый и утонченный. Посмотрев на него, я отдал мысленно еще одну команду, и очертания лука слегка поплыли, удлиняя плечи. Еще через несколько секунд я держал в руках метровый тугой лук, что был един со своей тетивой. Почесав репу, решился на еще один эксперимент и прижал к луку удлинившийся коготь с приказом скопировать структуру. Лук немного попыхтел, но все же отгрыз своей жижей кусок когтя, который тут же начал медленно восстанавливаться. А я тем временем смотрел на плечи оружия, которые приобрели костяные накладки, заимели дополнительный составной слой, и острые когтеобразные лезвия с обоих концов. Теперь таким луком можно и горло вскрыть какому-нибудь чересчур близко подобравшемуся врагу. Довольный получившейся задумкой, я попробовал оттянуть тетиву и чуть не обделался от натуги. У меня не хватало сил, слишком уж тугой получился лук. Пришлось просить Аглура упростить структуру, чтобы я хотя бы смог пользоваться собственным оружием, а еще делать себе мысленную пометку, добить силу как минимум до 20-ки, иначе это будет не смешно, и взять какой-нибудь модификатор для этой характеристики. Настроив лук до приемлемой силы натяжения, я вновь полностью вернулся к ситуации с подземельем. Итак, какие у меня варианты? Первый – это пойти и еще подкачаться. Вот только обычное зверье опыта дает крохи, а монстров я сегодня не встретил. Скорее всего, их босс или управляющий алгоритм посчитал потери слишком большими и решил восстановить силы. Так что сильно повысить уровень я не смогу, максимум подниму уровень, а потом время прижмет и нужно будет лезть под холм. Второй вариант – лезть прямо сейчас. Третий вариант – гибридный. И он мне нравится больше всего. Суть в том, что в подземелье вряд ли есть еще один вход, и если кто-нибудь будет входить-выходить, то воспользуются они этим холмом, а я буду сидеть в засаде и отстреливать таких ходунов. Таким образом смогу еще сократить число монстров внутри и, возможно, узнать про новые их виды, а если станет жарко, то просто отступлю поглубже в лес, оставляя за собой ловушки. С улучшением скрыто сделать это будет не так сложно. Ну а завтра с утра пойду на приступ подземелья. Перспектива просидеть тут всю ночь меня не пугает, даже обычный человек с подобным справится, а с повышением живучести моя усталость отступила, да и заклинание возврата сил никто не отменял, плюс ночное зрение. В общем, голосование имени меня, состоящее из меня, меня и меня, постановило использовать третий вариант плана. Позицию я выбрал на краю поляны, меж двух засохших деревьев, прямо напротив входа в пещеру. Капканы натыкал аж в 4 круга, да еще и на деревьях разместил, чтобы ни одна тварь сверху не подобралась. Еще и 3 пути отхода заминировал на добрую сотню метров. Ну и дополнительную позицию чуть в стороне сделал, на всякий случай. Маны у меня сейчас было 17 единиц, из которых 2 тратятся на поддержание скрыто. Так что на атаку у меня зарезервировано 15. За 5 единиц маны я могу сделать очередь из 4 двойных выстрелов, то есть 8 целей. Почему именно 4 по 2? Потому что это оптимальный вариант, который я могу спокойно контролировать, при этом обращая внимание на окружение, а не на одну только цель. Но кроме магических стрел, я также положил в инвентарь созданные Аглуром стрелы в количестве 15 штук на случай, если вдруг кончится мана, а стрелять нужно будет. Вообще, мой лук может выращивать стрелы достаточно быстро, всего 3 секунды и готово. Однако, если одну-две я не ощущаю, то после третьей подряд у меня начинается слабость и головокружение, а после пятой – резкий голод. Так что оптимально создавать стрелы либо также по 2 раз в минуту, либо по 1 в 30 секунд. За это время магия природы успевает восстановить и подпитать мой организм. Хотя думаю, что при увеличении живучести и мышечной массы безопасная скорость создания стрел тоже увеличится. Сами снаряды были полностью черными, а материал наконечников был скопирован с моих когтей. За всеми этими приготовлениями незаметно наступил вечер, но из подземелья так никто и не показался. И лишь после захода солнца, ближе к полуночи, мои уши уловили шкребание когтей по камню, после чего из пещеры высунулась некротварь, похожая на облезлого волка, которому вместо родной морды пришили голову огромной летучей мыши, а к спине прикрепили 2 скорпионьих хвоста. Тварь была чуть выше метра в холке, издавала мерзкие стрекочущие звуки и дерганно водила ушами. Не став выяснять, сможет ли она меня обнаружить, я просто вогнал ей стрелу в глаз по самое оперение. Монстр дернулся, что-то пискнул и завалился на бок, а мне прилетело сообщение об опыте. Вот только это был не конец, и мне тут же пришлось давать очередь на 3 двойных выстрела, чтобы прикончить еще 5 таких собачек, рванувших из пещеры в моем направлении. 4-й двойной выстрел задержался на тетиве в ожидании жертвы, но таковой не было, видимо, кончились. Только я собрался расслабиться, как из пещеры донесся отдаленный топот, мощный такой, сразу рисующий в воображении тушу в пару тонн весом. Я тут же взял на прицел вход в подземелье оставшейся двойной стрелой и, немного подумав, накинул еще пару единиц маны, дав способности еще 4 заряда. Лишним не будет. Через пару минут, когда от топота, казалось, стала подрагивать земля, из пещеры наконец появился его обладатель. Существо имело примерно 3 метра роста и 2 ширины. Фигура была сгорбленной, человекоподобной и, казалось, состояла из одних только бугров мышц. Блин, да у него одно только запястье было толщиной с мою голову, а рук так-то имелось 4 и когти на них с мою руку величиной. Цвета в режиме ночного зрения я различать не мог, но готов поспорить на собственный новенький лук, что тварь была кроваво-красного цвета. Просто потому, что на ней не было кожи. Ноги заканчивались массивными копытами, один удар которых вполне мог превратить меня в кровавый блин, а на массивной приплюснутой голове, что сидело прямо на плечах без намека на шею, были торчащие вперед мощные темные рога. Но самой запоминающейся частью тела была пасть существа. Широченная верхняя челюсть была цельной, а вот нижняя разделялась на 2 лепестка по линии на подбородке, которая уходила ниже до середины груди, и да, все это была одна здоровенная пасть, полная острейших треугольных зубов в несколько рядов, и я туда вполне мог поместиться целиком, да еще место бы осталось. Пока эта жуткая пародия на Минотавра осматривалась вокруг и порыкивала на трупы своих собачек, я осматривал тварь на наличие уязвимых точек, так как был не уверен в способности своих стрел пробить такой мощный слой мышц. Вот только подобные точки как-то не находились. Ну, кроме маленьких глубоко посаженных глаз. А так, половых органов не было, шеи не было, крупных артерий я тоже на поверхности не видел. Разве что бить по суставам, где мышц не так много и есть шанс повредить сухожилия. Но сначала нужно ослепить и попробовать загнать пару стрел ему вглубь глотки. Ну, понеслась. Мысленно скомандовал сам себе. Первая пара стрел полетела в глаза, но попала лишь одна стрела, вторая соскользнула по брови дернувшего головой Минотавра. Впрочем, тут же пущенная вторая пара поправила этот косяк. Вот только кроме ослепления я ничего больше не добился, стрелы вошли не глубоко, явно не достав до мозга, если он там был. Пока монстр ревел от боли, крутился на месте и пытался достать уже исчезнувшие стрелы, я всадил следующий залп в оба вывернутых в обратную сторону колена. Что-то повредить удалось только в правой ноге, на которую Минотавр начал прихрамывать. Последнюю пару стрел попробовал вогнать в брюхо, но они вошли едва ли на глубину наконечника, все же слишком плотные были мышцы. Однако, дырки есть дырки, из них полилась кровь, или что там у этой твари вместо нее, которая и не думала останавливаться. Что из этого следует? А то, что монстра можно банально издырявить так, что тот сдохнет от кровотечения. А еще нужно вкачивать вторую ветку стрельбы, там наверняка должны быть отравленные или бронебойные стрелы. Но это потом. Выдохнув, я вновь создал стрелу, накинул на нее точный выстрел, мультивыстрел и очередь, залив в две последние способности по 4 единицы маны. Итого 8 залпов по 8 стрел. К счастью, цель всего одна, и мне особо без разницы, куда там воткнется стрела, лишь бы воткнулась. Хы, не удержался от смешка, после чего отпустил тетиву и, не меняя позы, тут же отпустил тетиву снова, ибо в следующее мгновение после выстрела она вновь была зажата у меня в пальцах. И новый выстрел, и следующий, и следующий. Это мощно. Последнее я пробормотал, глядя на Минотавра, который превратился в дырявый сыр. 64 отверстия в одной туше, даже таких размеров, это немало. Тем более, что монстр хоть и мощный, но по факту низкоуровневый. На последнее как бы намекала информация в описании подземелья от системы. Так что я не особо удивился, когда Минотавр после подобного обстрела упал сначала на колени, а потом рухнул мордой в землю, истекая кровью из многочисленных ран. Причем некоторые из них оказались довольно глубокими. Вот только сообщения о получении опыта не было, так что я не расслаблялся и копил энергию. И через пару минут дал еще один такой же залп на 64 стрелы по уже лежащей мишени. Монстр только дернулся и как-то расслабился. А мне наконец капнул опыт и звякнуло сообщение о переходе на 9 уровень. Облегченно выдохнув, я тряхнул напряженными руками и принялся ждать дальше. А вдруг еще кто-нибудь вылезет? И ждать я вознамерился до утра, потому как столкнуться с тем же Минотавром в узком прямом коридоре совершенно не горел желанием. Так что пусть они сами ко мне идут, время еще есть. Ну и награду за уровень раскидал быстро. Все же взял оглушающую стрелу, которая открыла дальше зажигательную стрелу, и восстановление органов, за которым следующим тиром идет восстановление конечностей. Имя. Эна. Раса. Лесной эльф. Фирилис. Класс. Охотник. Уровень. 9. Плюс 1. Характеристики. Сила. 13. Плюс 3. Ловкость. 19. Плюс 2. Живучесть. 15. Плюс 6. Восприятие. 13. Плюс 1. Дух. 14. Плюс 1. Магия. 19. Плюс 2. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки способностей. 0. Свободные очки способностей. Тотем. 0. Оглушающая стрела. Накладывается на магическую стрелу. Может комбинироваться с точным выстрелом и его производными. При попадании не наносит урона, но вызывает дезориентацию на несколько секунд и с небольшой вероятностью потерю сознания на срок до часа. Большое количество попаданий увеличивает шанс потери сознания. Потребление маны – 1 йед. Восстановление органов позволяет регенерировать и очищать от токсинов внутренние органы. Потребление маны – 5 йед. Глава 5. Рассвет я встречал все на том же месте, все также пялись в темный проем пещеры. Никто больше из нее не выходил и не входил внутрь, и звуков никаких не было. Причем не только изнутри, но и снаружи, животные явно избегали мертвый участок леса. Кстати, о мертвом лесе. Он меня серьезно демаскировал. Просто я всю ночь просидел на одном месте, и вокруг меня природа начала оживать. Появилась трава, мертвые деревья покрыл зеленый мох, да и атмосфера стала как-то повеселей. И вот этот клочок радостной зелени торчал посреди черно-серой пустоши. В общем, на будущее нужно запомнить, что если захочу засесть в засаду где-нибудь в пустынных районах, то следует время от времени менять позицию, чтобы не выдать себя радостно цветущей зеленью. Ладно, это все ленивые наблюдения скучающего эльфа. Встряхнувшись, я быстро перекусил куском мяса, попил и наложил на себя возврат сил, после чего начал осторожно приближаться к пещере. Проходя вблизи монстров-собачек, ненадолго остановился, чтобы рассмотреть их и минотавра. Ну что сказать, при свете дня они выглядят просто мерзко и откровенно чуждо. А минотавр действительно оказался красного цвета. Мелькнула мысль взять с собой пару трупов как трофей, но я ее отбросил. Как-то не хочется таскать в инвентаре тушиник Рахимер. Пещера вблизи выглядела просто как большая дыра в холме, от которой вниз уходил пологий и закручивающийся в спираль спуск. Про спираль я понял, когда спустился на пару витков и вошел в первый зал. К счастью, моим глазам, видимо, источник света вообще был не нужен, так как безо всякого дополнительного освещения я прекрасно все видел, и увиденное мне не особо понравилось. Зал был выполнен в форме купола и имел 10 метров в диаметре, по периметру валялись обглоданные кости, обрывки шкур и одежды, а в центре стояло нечто, смахивающее на костяной трон и каменный стол перед ним. На столе лежал труп человекоподобного разумного, и я говорю человекоподобный потому, что в текущем состоянии фиг поймешь, кто это был, ибо остался там только скелет с кусками мяса и потрохами. Быстро осмотрев зал на наличие противника, я не стал задерживаться, покопаюсь уже после зачистки, без риска быть укушенным за задницу в самый неподходящий момент. Путь дальше обнаружился в противоположном конце зала, и представлял он из себя изгибающийся проход. Пройдя по нему, я оказался у входа в аналогичный предыдущему зал, только тут враги все же были, а конкретно две собачки с головами летучих мышей, три зубастых кенгуру и белая туша, больше похожая на 5-метровую личинку навозного жука. Во всяком случае, пахла она также отвратительно. В тот момент, когда я пришел, одна из собак запихивала в пасть личинки кусок мяса, а из другого конца этой штуки выходило нечто, похожее на кожистое яйцо. И таких яиц тут было 2 десятка. Кстати, у всего этого действа был еще один зритель помимо меня. К стене был приклеен кокон, из которого торчала голова перепуганного аборигена. Или аборигенки, из-за чумазости и гривы спутанных волос непонятно. Впрочем, сохранность пленника меня сейчас волнует в последнюю очередь, свою бы шкуру целой отсюда вытащить. Двигаясь плавно и медленно, я установил возле входа 3 капкана, после чего еще 5 натыкал в коридоре, через каждые 3 метра. Дождавшись восстановления маны, вновь сунулся ко входу в комнату. Там никаких изменений не было, так что можно начинать. Плавно натянув лук, создал магическую стрелу, наложил точный выстрел, мультивыстрел и очередь, вложив в последнюю 3 единицы маны. Итого 6 единиц на очередь из 6 двойных выстрелов. Еще 11 маны в запасе. Выдохнув, начал стрелять. Целился не по глазам, а просто в голову. Силы лука вполне хватает, чтобы пробить череп, а большая часть монстров стоит так, что в глаза фиг попадешь с моей позиции. Первая пара пошла в собачку. Попадание полное, тварь заваливается. Вторая пара пошла во вторую собачку. Попадание половинное. Вонзилась только 1 стрела, а вторая просто чиркнула по макушке. Тварь сбита с ног, но еще жива. 3-й выстрел. Ближайший кенгуру получает 2 снаряда в голову и падает на пол. 4-й выстрел. 2-й кенгуру в последний момент дернулся, и стрелы не сумели подрулить, но все равно 2 дырки в боку отправили тварь на пол. 5-й выстрел. 3-й кенгуру получил 1 стрелу в глаз, а 2-ю в основание шеи. Труп. 6-й выстрел. Стрелы с влажным чавкающим звуком вошли в мягкую голову личинки по самое оперение, но она еще жива и визжит неожиданно мерзким голосом. 2-я очередь еще на 6 двойных выстрелов. Контроль всем тварям в головы. Мелочь точно мертва. Гусеница начинает разворачиваться в мою сторону. 3-й залп. Магическая стрела. Точный выстрел. Мультивыстрел на 3 маны. 6 стрел входит в морду гусеницы, чуть ли не разрывая ее на куски. По мане я практически пуст, а тварь все еще шевелится и сообщения об опыте нет, но и особой угрозы не вижу. Тем не менее надо добить, для надежности. Начинаю доставать из инвентаря запасенные стрелы и одну за другой всаживаю в тушу на пределе скорости, который оказывается неожиданно впечатляющим, стрела в секунду. На 10-й стреле тварь дернулась в последний раз и мне капнул опыт. Я замер с наложенной на тетиву стрелой и подозрительным взглядом осмотрел пещеру, особенное внимание уделив проходу в противоположной части стены. Но все было тихо, не притаившихся врагов, не спешащего подкрепления, только пленник едва слышно шмыгает носом и, кажется, плачет. Впрочем, входить я пока не собираюсь, просто стою и спокойно регенерирую ману под прикрытием капканов. Как только ощущаю, что манабар полон, создаю очередь на 20 двойных выстрелов и начинаю всаживать стрелы в яйца, отчего те лопаются с мерзким хлюпающим звуком, вываливая на пол стрёмную жижу и какие-то неоформившиеся куски мяса. Как и надеялся, за каждое яйцо капает опыт, по чуть-чуть, но капает. И как только вся эта мерзость сдохла, система просигналила о взятии 10 уровня. Впрочем, о нем я подумаю чуть позже, в более спокойной обстановке. Вновь дождавшись восстановления маны и осмотрев помещение на наличие сюрпризов, осторожно двинулся через комнату. На пленника все еще не обращаю внимания, мало ли, кто он и откуда, как себя поведет, да и вопрос коммуникации остается открытым. Так что хай повисит пока. Вот закрою задание зачистки, тогда и буду разбираться. Главное, чтобы кармой за такое не прилетело. Не найдя других врагов в этой комнате, двинулся в следующую через очередной загнутый коридор, и она оказалась последней. Как узнал, все просто, выходов из нее не было, зато был пустой зал, каменный постамент с парящим над ним кристаллом, испускающим слабый гнилостно-зеленый свет, и еще один минотавр, стоящий прямо перед кристаллом и злобно пялящийся в сторону входа. Я осторожно отступил вглубь коридора и снова начал ставить капканы. 5 штук за слоном и еще 5 на протяжении коридора. Пусть лучше будут и не пригодятся, чем потребуются, но не будут. Тем более, что стоит мне это только маны и немножко времени. А вот когда закончил с подготовкой и восстановил ману, то просто повторил предыдущий опыт. 2 двойных выстрела в глаза монстру для надежного ослепления, после чего мощный залп почти на всю ману, превращающий минотавра в кровоточащий сыр, снова процесс восстановления маны и еще один контрольный залп в едва шевелящегося врага. И, слава карме, никакого превозмогания, пробормотал я, глядя на оповещение о закрытии дополнительного задания на зачистку. Осталось только разбить кристалл. С этим тоже никаких сложностей не возникло. Всадил стрелу, не сходя с места, и тот лопнул на осколки. Обведя взглядом комнату и не найдя в ней ничего интересного, развернулся обратно. Там вновь прошел мимо пленника, требовалось еще снять капканы, а то буду потом этого типа из каждой сработавшей ловушки выковыривать, ибо игнорируют они только меня. С капканами закончил буквально за пару минут и только потом наконец встал перед пленным. «Ты меня понимаешь?» Задать вопрос для начала решил на эльфийском. «Я, да, сир». «Понимаю, с сильным акцентом, но пленник все же ответил, вернее, пленница. Когда подошел поближе, это стало заметно. А, можно ли меня освободить, или хотя бы зажечь огонь, а то мне кажется, что я уже сошла с ума. Света у меня нет», — ответил я, выпуская когти. «Сейчас освобожу и выведу наружу, не дергайся». Дрянь, из которой состоял кокон, оказалась относительно слабой на разрез, но вот на разрыв была очень устойчивой, так что пришлось именно аккуратно срезать похожую на смолу гадость. Ох, надеюсь, твари не засунули в спасенную никаких личинок, а то неудобно получится. Закончив с освобождением, я взял бывшую пленницу за шкирку и поволок в сторону выхода. Как ни странно, нести довольно плотно сложенную девушку едва ли не на весу одной рукой было нелегко, но вполне терпимо. Как пакет с едой из супермаркета тащить? Примерно такой же уровень усилий, а ведь сила у меня всего 13 единиц. Значит ли это, что 10 является средним уровнем для обычного человека? Ладно, потом как-нибудь проверю. Когда в тоннелях забрезжил свет, мне уже не нужно было волочь спасенную, та вполне активно перебирала ножками сама, так что я пристроился так, чтобы идти позади и она не видела моего лица. И вот когда мы оказались на свежем воздухе и бывшая пленница попыталась обернуться, я аккуратно придержал ее за шею, при этом приложив к лицу свой внушительный маникюр. «Не оборачивайся и не дергайся. Я задаю вопросы, ты отвечаешь. Если все будет нормально, то спокойно отправишься домой. Где он, кстати? Да деревня Приречная, сир, чуть запнувшись, ответила девушка. Дорогу сама найдешь? Да думаю, да. Монстры поймали наш отряд во время похода. Тут рядом должна быть тропа, ведущая прямо в деревню. Хорошо, одной проблемой меньше, не придется вести ее за ручку, тем более что я и сам не знаю, куда идти. Останется только приглядеть, чтобы в пути не убилась. Чем ты на жизнь зарабатываешь? Решил прояснить еще один вопрос, а то уж больно фигурка у нее спортивная и подкачанная, которую не особо целая одежда никак не скрывает. Я авантюрист, сир. Бронзовый ранг. Жетон потеряла где-то в пещере или когда меня волокли. Отлично. Замечательно. Охуенно, блять, как свалившаяся на Биг Бен 01 Ева, славящая коммунистический Марс. Я, конечно, подозревал, что угодил совсем не в Средиземье, но кроличья норка внезапно стала глубиной с Марианскую впадину. Какой у вас разговорный язык, сир? Осторожно спросила девушка, зачем-то начав поворачиваться. Пришлось чуть надавить ей на лицо когтями. Я спрашиваю, ты отвечаешь, не думая о вопросе. Просто отвечай, какой у вас разговорный язык? Вистарский, сир, ответила девушка. А на каком мы сейчас говорим? Н. На вистарском, кажется, она окончательно растерялась. Угу, а у меня в голове он значится как эльфийский. Что ты знаешь о подземельях? Они являются проклятием мира и появляются в основном рядом с большим скоплением душ, например, около городов или в областях с большим числом жителей. Если их вовремя не закрыть, то оттуда хлынут монстры и начнут опустошать окрестные земли. Закрывают их авантюристы или отряды местного владетеля. Туши монстров продают за немалые деньги, но больше всего стоят осколки сердца подземелья. Вроде бы все, сир. Какие расы живут в округе? Люди в основном. Мы же в Весте, вздохнула девушка как-то понуро. Конклавы эльфов есть в нескольких лесах, как я слышала, но они редко показываются дальше торговых постов. Гномы тоже со своих гор не вылезают за редкими исключениями. Ну и тиды. Тиды, поточнее, чем отличаются и каковы отношения с другими расами? Нас еще зверолюдами называют, но это больше оскорбительное название. А отличаемся от тех же людей наличием звериных черт. Чем их больше, тем тип считается сильнее, но и ближе к своему животному началу. Люди считают нас почти за животных, остальные расы более терпимы. Какую магию ты знаешь? После секундной паузы продолжил я. Никакую, сир, я не маг, я простая охотница. А что ты умеешь как охотница? Могу читать следы, знаю местные грибы и травы, умею стрелять из лука и арбалета, хотя с луком проблемы. Силы на нормальной боевой не хватает. Ну и еще пару ки приемов для стрел знаю. Могу чуть подправить полет стрелы и придать ей больше проникающей силы. Ясно, я устало вздохнул, укладывая полученную информацию в голове. Можешь быть свободна. И быстро отошел в сторону, активируя скрыт. Девушка немного помялась, потом обернулась, слегка вздрогнула, глядя на пещеру и все еще валяющиеся тут трупы монстров. Впрочем, через несколько секунд она собралась с мыслями, покрутила головой и решительно направилась куда-то в лес. Ну а я тенью скользнул следом. Были у меня сначала мысли просто пойти с ней, но паранойя, она такая. Не очень мне хочется доверять аборигенам, когда я сам об окружающем мире почти ничего не знаю. А странный эльф, расспрашивающий окружающих об элементарных вещах, по-любому привлечет внимание, и вряд ли то внимание мне понравится. В общем, лучше я тихо проследую за спасенной, что выведет меня к одной из местных деревень, после чего какое-то время понаблюдаю за ее жителями, чтобы нормально сориентироваться в бытовых вопросах. Ну а там уже видно будет. Охотница далеко не ушла, буквально до ближайшего ручья, где сначала напилась и умылась. Потом нашла длинную ровную палку, чуть стесала ее о камни и пошла дальше вниз по течению и остановилась только уже под вечер, начав обустраивать лагерь на берегу ручья. Причем с добычей еды и огня у нее, на удивление, проблем не было. По дороге нашла пару кореньев и каких-то травок, потом зашибла неосторожного зайца камнем, выпотрошила и разделала его небольшим ножичком, что был спрятан в отвороте сапога, как-то по-хитрому запалила костерок с помощью рукояти того же ножа, натерла мясо травами и оставила пропекаться на углях. Ну а сама разделась и полезла в ручей мыться, давая мне возможность оценить не только ладную фигурку, но и внешние отличия тидов от людей. Итак, что же собой представляла моя спасенная, когда более-менее отмылась от слоя грязи и слюней монстров? Первое, что бросилось в глаза, Это светло-зеленые волосы до середины спины, мягкие и ухоженные даже на вид. Впрочем, остальные параметры не уступали. Чуть загорелая гладкая кожа без изъянов, кроме пары шрамов на спине и руках, аккуратные ноготки, тонкие пальчики, заметная, но не выпирающая мускулатура, аккуратная грудь второго размера, изящная талия, округлые бедра, стройные прямые ножки, а уж лицо, ясные ярко-зеленые глазища с пушистыми ресницами, прямой носик, полные алые губки, любая модель из моей прошлой жизни от зависти бы удавилась. Вот только такая ухоженность совершенно не вязалась с образом жертвы монстров и профессиональной охотницы. И этот факт отзывался синим экраном у меня в мозгу. Либо тут все такие, либо она до крайности невезучая, либо это та самая сильная и независимая женщина, что вечно ищет свой собственный путь. Ну ладно, хрен с ней. Вид, конечно, возбуждает, но недостаточно, чтобы срывать голову. Да и я сам далеко уже не подросток. Опять же, чертова карма. Но это все касается привычной мне человеческой внешности. Со звериными атрибутами было интересней. Во-первых, у девушки присутствовал хвост. Кошачий хвост с салатовой шерсткой, который рос прямо из копчика. Как я его раньше не заметил, так она оборачивала его вокруг талии на манер пояса. Уж не знаю зачем, но маскировка довольно неплоха. Вторая черта – кошачьи ушки, что прятались в густой шевелюре. В смысле, если она их прижимает, то их банально не видно. При этом человеческих ушей я у нее не видел. Кстати, ее уши, в отличие от моих, росли на макушке. Ну и последнее, это полоска шерсти вдоль позвоночника. Собственно, это все отличия. Выяснив все интересующие, я отошел от ее лагеря метров на 200 и, найдя подходящее дерево, окружил его кольцом капканов, после чего завалился в углубление меж корней. Закинув в рот кусок жареного мяса, наконец зарылся в систему, а то у меня там накопилось всякого. Итак, первое, 10 уровень, 3 свободных очка характеристик в силу, добиваю до 16. Свободное очко способностей класса улетело в усиление сокрытия при неподвижности, а тотема, в восстановление конечностей. Отлично, теперь задание от системы. Выполнено задание, первые шаги 3, финал, основная награда, плюс 9 сох, дополнительная награда, плюс 3 со статем, зачищено подземелье, награда за зачистку, случайный артефакт Е-ранга, получено задание, основной квест, подземелья не появляются сами по себе, их создают хозяева энергетических планов, но даже им не под силу пробиться в материальный мир без помощи с этой стороны, задача 1, выясни кто и как поддерживает связь с планарными хозяевами, задача 2, устрани все эти связи любыми методами, примечание. Сокращая количество подземелий в мире и не давая хозяевам его захватить. Награда 1, плюс 9 сох, плюс 3 сос, плюс 1 особенность. Награда 2, плюс 10 уровней, статус заслуженного пользователя, билет перерождения. Примечание. Статус заслуженного пользователя лишает администратора права распоряжаться жизнью и душой пользователя. Билет перерождения – особый артефакт, автоматически применяемый после смерти. Дает право на одно перерождение с сохранением системы и ограниченной настройкой старта в соответствии с кармой пользователя. Так, нет, стоп, не думать. Просто возьму и отложу это в сторону. Основной квест и все с ним связанные – это обычно крайне сложное, запутанная и высокоуровневая хрень, в которую с моим 10-м левелом лезть смерти подобно, так что просто возьму и отложу в сторону, как минимум до тех пор, пока не наберу 50-й уровень и не разберусь в местных реалиях, а там, может быть, по пути и зацепки какие-нибудь найду. О вопросах, ответах и теориях, которые зародил текст этого задания в моем мозгу, я тоже подумаю позже. Сейчас мое сознание просто отказывается все это осмысливать. Лучше займусь чем-нибудь более приземленным и приятным. Например, раскидаю еще 9 очков характеристик и 3 очка способностей тотема. Со статами все просто. 4 в силу и 5 в живучесть, чтобы довести оба параметра до 20-ки. И, пожалуй, уровня до 20-го про живучесть можно будет забыть. С моим классом и стилем боя этот параметр не столь критичен и текущего значения мне хватит надолго. А вот с силой все сложно. Так-то мне ее качать нужно, ибо без силы фиг я натяну нормальный боевой лук. Почему же тогда сила не числится основным параметром охотника? Потому что она нужна исключительно лучнику, то есть пользователю лука. А так-то охотник вполне может заменить его на арбалет и не париться. Или уйти в ветку скрыто с кинжалами и ловушками. Или стать питоводом. Или еще кем-нибудь, Я уверен, что на других ветках хватает приколов. Это я такой вточенный, уперся в лук и скрытый похрен на остальное. Ну и еще у меня появились наметки на ближний бой через тотемную ветку когтей зверя, где тоже сила будет нужна. Так что по единичке в эту характеристику с каждым уровнем я вкладывать продолжу, а две другие буду вкладывать в восприятие и дух, а то они серьезно отстали. Теперь по тотемным способностям, из доступного мне в прокачке. Зов природы, аура восстановления, открылась от восстановления конечностей, звериный рык, плотные мышцы и звериные инстинкты. Ауру беру сразу и не думая, групповые лечебные скиллы полезны всегда. А вот для открытия следующей способности мне нужно прокачать вторую целительскую ветку до того же тира. Печально. Второй способностью беру звериные инстинкты, пригодятся в случае ближнего боя, а то у меня с этим, мягко говоря, хреново. Следующим тиром открылась звериная грация, а в соседней позиции на этом же тире стояли плотные мышцы с аналогичными эффектами, просто под разные специализации. И вот смотрю я на них, а потом на ветку лечения, и начинают меня терзать смутные подозрения, что в итоге вся тотемная ветка как началась от одной способности, так в одну под конец и сольется. Ладно, это я все потом увижу. А что брать сейчас, хм, да пофиг, пусть будут плотные мышцы, как раз нужно этот параметр поднимать. Имя, Эна, раса, лесной эльф, фирилис, класс, охотник, уровень, 10, плюс 1, характеристики, сила, 20, плюс 7, ловкость, 21, плюс 2, живучесть, 20, плюс 5, восприятие, 14, плюс 1, дух, 15, плюс 1, магия, 21, плюс 2, свободные очки характеристик, 0, свободные очки способностей, 0, свободные очки способностей, тотем, 0, сокрытие присутствия плюс-плюс, заменяет собой способность хамелеон, позволяет скрыть свое присутствие, запах и звук, размываясь в окружающей среде, бег и резкие движения больше не влияют на сокрытие, при неподвижности эффективность сокрытия удваивается, потребление маны, 2 ятмин, восстановление конечностей, позволяет регенерировать конечности и другие части организма. Потребление маны от 5 единиц и выше, в зависимости от объема потерянной массы. Аура восстановления работает в определенном радиусе от мага, с каждым тиком накладывая на всех союзников ослабленные версии способностей легкое лечение и возврат сил. Радиус накрытия равен 21, от характеристики магия, метров. Тик равен 79, 100 магия, секунд. Но не меньше 1 секунды. Для работы резервируется 5 единиц магии. Звериные инстинкты обостряют интуицию в ближнем бою и оказывают некоторое влияние на пользователя в повседневной жизни. Плотные мышцы уплотняют мышечные волокна, не давая им раздуваться. Укрепляют мышцы в зависимости от показателя силы. До 20 единиц. Мягкое дерево 21-40, твердое дерево 41-60, мягкое железо 61-100. Сталь, 101 и выше, зачарованная сталь, путеводный амулет, артефакт Е-ранга, по умолчанию указывает на ближайшие подземелья, может указать на вещи или явления по ментальному образу, радиус действия, 10 км, амулет представлял собой небольшую серебряную луну на плетеном кожаном шнурке, которую нужно вешать на шею или повязывать на руку, после выполнения задания он оказался у меня в инвентаре, откуда я его сейчас и достал. Работал амулет довольно просто. Вешаешь на шею, и тебе по мозгам тут же прилетает направление и расстояние до ближайшего подземелья. А если нужно отыскать что-то другое, то нужно это представить как можно более точно. Полчаса убил, прежде чем разобрался в механике работы. Зато теперь знаю, что бывшей пленнице до деревни осталось топать 9 километров на юг, а ближайшие подземелья находятся в 7 километрах на север от нашего текущего местоположения. Для поиска места прокачки безделушка оказалась очень удобной, и с намеком, мде, ладно, все, спать, остальное, завтра. Глава 6. Сидя на ветке под скрытым, я наблюдал за обнесенной чистоколом деревенькой, куда меня привели спасенный Атида и амулет. Деревенька располагалась на опушке леса, рядом с небольшой речушкой и состояла из сотни небольших дворов. Основное население, тиды и люди, причем последних было втрое меньше, жили местные довольно спокойно. Во всяком случае за несколько дней наблюдения я не заметил ни драк, ни пьяных дебошей или еще какого-то нарушения порядка. Ну, разве что после возвращения спасенной мною охотницы тут поднялся ненадолго кипиш, но ничего сверх меры. Что же касается архитектуры и быта деревенских, то эти вещи ставили меня в тупик. Начну с домов. Они были сложены из бревен на манер избы, крыши прикрыты красной глиняной черепицей, двери и задвижки сделаны из вполне себе обычного металла, а в окна вставлено мутноватое, но ровное стекло, которое прикрывалось ставнями. Одежда у местных была довольно яркой, ткань тут красить явно умели и любили, к тому же покрытая разнообразной вышивкой и узорами, сделанными вручную и с большим старанием, особенно у девушек, особенно у молодых девушек, особенно у незамужних молодых девушек, которые явно не стеснялись своего тела. Во всяком случае, декольте и ножки они демонстрировали так, как не каждая городская девушка моего прошлого мира бы решилась. Впрочем, в отличие от городских модниц, этим явно было нечего прятать. Грудь редко у кого была меньше третьего размера, животики плоские, ножки стройные, жопки округлые. Причем я бы не сказал, что с возрастом у местных начинались какие-либо проблемы с фигурами. И с одной стороны, мне приятно было за всем этим наблюдать, а с другой, я уже не знаю, куда глаза девать, ибо напряжение копится, а скинуть его негде. Ладно, это все проблемы бренной плоти. Касательно сильной половины населения, мужики тут были под стать своим дамам, все поголовно крепкого телосложения, с мощными мозолистыми руками и немалой выносливостью. Я вот только сегодня утром видел, как один из пахарей впрягся в плуг вместо лошади, которая устала, и потащил тот плуг явно шустрее своей скотины. В общем, под удар местных крестьян, что явно знали, с какой стороны браться за топор, мне лучше голову не подставлять. Хотя народ довольно веселый и улыбчивый, так что шансы договориться полюбовно в случае конфликта есть. А, вот еще, волосы и глаза. Они у местных были всех возможных цветов и комбинаций. Я-то думал, что та охотница со своими салатовыми волосами выделяется, но фиг там. Я тут увидел одну девушку с заячьими ушками, что носила длинную шевелюру фиолетовых волос в белую полосочку. Волосы в полосочку. В общем, я просто принял это как есть, чтобы не ломать мозги. Это просто особенность местных законов мироздания, как эльф-попаданец с системой. Мде. Что же касается пропитания и заработка, то деревенские в основном живут огородами, небольшим полем пшеницы и дарами леса. Ну и рыбку ловит, но явно не в промышленных масштабах. Заметил я и авантюристов. Они базируются в местной таверне, откуда ходят набегами в лес или просто помогают местным с разной работой за денежку. Этих ребят вообще просто обнаружить, они тут единственные, кроме дежурных на воротах, кто постоянно носит на себе оружие и элементы брони. Ну и жетончики на шее у них на виду болтаются, словно предмет для гордости. Все это я увидел не только сидя на ветках деревьев, что значительно мельчают к окраине леса, но и забираясь прямо в деревеньку под скрытым, благо, он на местных очень хорошо работал, если в упор не подходить. Выходить к деревенским в открытую я не хотел, да и смысла особого не было. Кроме пары шкурок мне им предложить было нечего. Ну, есть еще вариант подзаработать лечением, но я не знаю, насколько такие умения редки, а светиться раньше времени не хотелось совершенно. К тому же, спасенная охотница явно рассказала обо мне и подземелье, потому что в ту сторону буквально сразу же рвануло несколько мужиков, которые вернулись вчера и приволокли несколько туш монстров и лут из комнат. Так что мое появление по-любому свяжут с загадочным авантюристом, который задает слишком странные вопросы.